а в некоторых из них некто Кузьмич, возможно, и проживает до сих пор. Тем более, что можно было не сомневаться. Среди прибывшего мяса уроженцев Сабжамшиша было не менее 50%. Так ты из Сабжамшиша. Тут же вылез кто-то. А из какого района? А с какой целью интересуемся, уважаемый? Резко развернулся к нему Андрей и стиснул кулаки. Зубы жмут, или два глаза, роскошь. Да я ж ничего. Растерянно пошел на попятный испуганный бродник в комбезе начального уровня. Я ж просто. Если просто, то лучше подобные вопросы вслух не задавать, понятно. Ну, точно из Сабжамшиша. Хохотнув, припечатал бродник в прикиде явно побогаче первого. Да и свирепый взгляд Андрея он встретил куда более спокойно. Из района Эмирабау, не иначе. Там огромные цементные заводы, поэтому у эмирабауских эван такие же густые брови, чтоб цементная пыль в глаза не лезла. И он заржал. Андрей окинул его яростным взглядом, а затем ему пришла в голову отличная мысль. Вот же великолепный способ замотивировать его пристрастие к маске. Он развернулся к хозяину лавку и, этак вкратчиво, спросил. «Послушайте, уважаемый Паинель, а вы не подскажете, где здесь можно купить, ну, или заказать такую небольшую, маску? Маску? Ну да, небольшую, чтоб никто не пялился мне на брови, ну и на остальные части лица тоже. Не знаю», — качнул головой хозяин лавки. «Зайди потом ко мне, парень», — предложил ему давишний специалист по оружию, — «что-нибудь придумаем. И оружие тебе тоже потолковей твоего подберем, раз уж ты на второй горизонт полез. С этой пукалкой там делать нечего. Моя мастерская на три дома дальше по улице будет». «Хорошо», — кивнул Андрей и развернулся к Паинелю. «Итак, что там у нас вышло?» Тот наморщил лоб, сверился со своим планшетом и выдал результат. 2873 универсальных кредитных единицы. Лавку огласил восторженный стон. Почти 3000 кредов за один рейд. Да такой результат даже на пятом горизонте смотрелся бы вполне прилично, а уж на первом. В мастерскую специалиста по оружию землянин попал только через лук. После оглашения цифры толпа начала потихоньку рассасываться, а он задержался у Паинеля, решив кое-что прикупить. Тем более, что его общий счет слегка пополнился. Он загнал лавочнику еще и несколько блоков с оружия погибшего бродника, подходивших только к тому образцу оружия, который был у покойного. Универсальные он решил оставить, ну, чтобы потом не тратить лишнего на их покупку. Обычным соотношением цены продажи относительно цены покупки в коме было 1 час 2 минуты. Нет, какого проходящего мимо лоха лавочник мог раскрутить при покупке и на меньшую цену, так же, как и какой-нибудь виртуозно торгующийся тип мог заставить уже лавочника продать товар чуть дешевле, но стандартным было именно такое соотношение. Соотношенные 1:10, с которым Андрей столкнулся в фактории торговой компании «Анриген» действовало только в подобных факториях и только в отношении мяса еще не расплатившегося по кредиту. Со всеми остальными они старались соблюдать общепринятые правила, ну, или традиции. Кто его знает, было ли что-то подобное записано в каком-нибудь уложении. Но и 1 час 2 минуты тоже очень немало. Насколько Андрей помнил, в здоровой экономике торговцы обычно работают где-то всего лишь из 5% прибыли, а то и меньше. С другой стороны, дедушка Ленин что-то писал о том, что нет такого преступления, на которое капитал не пойдет за 100% прибыли. А тут они вот, уже имеются. Так что продавать, чтобы потом, через какое-то время покупать уже вдвое дороже, имело смысл только в том случае, если деньги нужны были позарез и срочно, ну прямо сейчас. Сейчас же у Андрея денег было вполне достаточно, так что универсальные блоки он продавать не стал. Купил же вполне приличный спальный мешок, а также еще одну флягу под киоль и новые башмаки, старые, хоть и были слегка получше начальных, уже дышали на ладан. А вот комбез, тоже сильно истрепавшийся, он менять не стал. Если не давать ему такие нагрузки, как в эти последние соусы, то еще какое-то время он выдержит. А уж потом купим вещь другого уровня, для овладевших Хасса. Упаковав покупки в мешок, поскольку надевать обновы на грязное тело он побрезговал, Андрей вышел на улицу и двинулся в сторону мастерской. Мужик встретил его радушно. «Заходи, парень, садись, рад тебя видеть». «Так-таки и рад», — хмыкнул Андрей. «Мясо-то? Все мы в свое время были таким мясом», — степенно отозвался мужик. «А стали теми, кем стали? Ну, кто выжил, конечно. А ты, но не мясо. Мясо – это те, кто еще кредит не отдал, ну, может, кто и чутка поболее, а ты уже бродник, да не простой, а, прямо скажем, удачливый. Эван сколько хабара с первого похода притащил. Правда, как сумел так долго в поле продержаться, никому не ведомо, и он зыркнул на него недоверчивым взглядом. Андрей усмехнулся. А я, мастер, еще раньше, до того как в мясо угодить, успел непростым человеком стать, широко известным в узких кругах, так сказать. Потому-то так нервно на интерес к своей личности и реагирую, а так долго в поле. Так ведь я, если честно, поначалу, просто не туда забрел, а потом аж на два соуса просто выжить пытался, спя в полглаза и двигаясь по большей части ползком, да на четвереньках. Потому, вон, башмаки новые покупать пришлось, да и комбез тоже уже на ладан дышит. И весь мой богатый хабар, только удачные случайности, которые я, можешь мне поверить, уже давно научился не упускать. А что перед всеми щеки надуваю, так это только игра. И ведь ни слова не соврал, удовлетворенно подумал Андрей. Всю правду рассказал, только просто на некоторых нюансах не акцентировался, типа того, что это до того, как в мясо угодить, отнюдь не снаружи было. Хаем, ну если только так, кивнул хозяин мастерской и протянул ему руку через стол. Меня зовут Руб Кинжальник. Я глава совета поселения, бродник Кузьмич. И Андрей пожал руку, слегка прибалдев от такого представления. Да уж, может, он в чем-то и крут, но в оперативной работе, лох лохом. А насчет маски, обо всем, что было там, за пределами кома, можешь забыть, напрочь. Слышал я истории о том, как кто-то кого-то снаружи так сильно обидел, что ему во след посылали убийцу, а то и нескольких. Но все они заканчиваются стандартно. И как же, либо, и чаще всего, убийц приканчивал ком, либо они, в конце концов, забывали о всей этой мути и становились обычными бродниками. Ком, знаешь ли, способен очень сильно поменять представление о добре и зле и, соответственно, мотивацию. Угу, кивнул Андрей, точно во всех тех случаях, о которых ты слыхал, так и было, верю. Но я сильно сомневаюсь, что ты слыхал обо всех подобных случаях. И сколько среди косточек тех бродников, что убили твари кома, валяется косточек тех, о ком позаботился кто-то другой? Нисколько, усмехнулся Руб, твари кома косточек не оставляют, даже если человека прикончили не они, а кто-то другой. Но я тебя ни от чего отговаривать и не собираюсь. Тут ком, парень, а в коме каждый сам отвечает за себя. Он сделал паузу, а потом уставился на Андрея долгим взглядом и спросил: ну, так какую маску ты хочешь? Огласите весь список, пожалуйста. Не удержался от ерничания Андрей. Вариантов масок оказалось действительно много, но после обсуждения, затянувшегося, впрочем, всего где-то на орм, они нашли вариант, устроивший Андрея более других. Эта маска была изначально предназначена для использования вместе со шлемом, поскольку сразу должна была получить такую конфигурацию, которая очень точно повторяла прорезь лицевого щитка очень распространенных в коме шлемов серии Блок. Хотя даже начальные шлемы этой серии предназначались бродникам, овладевшим минимум вторым уровнем Хасса. Впрочем, большинство бродников более низких уровней пользовалось не шлемами, а касками. Да и среди второго уровня те, кто предпочитал блоки, были в явном меньшинстве, уж больно дорогими были эти шлемы. Хотя, по общему мнению, своих денег они стоили. Но Андрей отмахнулся от всех возражений мастера, заявив, что, если не проснется природная чувствительность Хасса, просто сделает себе узор. А насчет денег он тоже не переживает. Как он заявил, ухмыльнувшись, есть основания надеяться, что с ними все будет нормально. Ну, а без шлема маска была очень похожа на те, которые Андрей видел по телевизору, в репортаже о венецианском карнавале. Ну такие, с носом. В общем, ему понравилось. Руб обещал изготовить ее уже к завтрашнему утру. Тогда же они решили заняться и обновлением вооружения.